Глава 25. Позднее, уже в городе, мы разделились. Меня и Лекса маркиз высадил возле одежных лавок. Велел купить все необходимое, стоимость записать на его счет. Распорядиться, чтобы посыльные все доставили в особняк. «Лексенталь, ты тоже купи себе пару новых рубашек и брюки. Ты опять вырос. Рукава короткие, да и пятна от травы. Ты где ползал? У меня нет времени заниматься твоим гардеробом». «Да вроде пока не страшно», — покрутил запястье пацан. «Увидит леди Эстебана, не поздоровится нам обоим. Или же она снова решит, что ей стоит одеть тебя?» «Понял», — содрогнулся Лекс и повернулся ко мне. «Эрика, напомни мне, пожалуйста, купить немного новой одежды и обуви», — добавил, взглянув на сбитые мысы своих ботинок. «Как все купите, ступайте в кондитерскую», — указал маркиз на заведение дальше по улице. «Я пришлю за вами экипаж». На этом лорд Рикардо нас покинул. А мы с Лексом предались не слишком приятному, но необходимому занятию. Чтобы облегчить себе жизнь, войдя в салон готовой женской одежды, я сразу озвучила потребности. Элегантные, в меру скромные, но красивые дневные наряды для леди на службе. Примерно так же в обувной лавке. Хорошие, удобные, мягкие туфли и ботиночки для леди, которой приходится много времени проводить на ногах, поскольку она на службе. Перчатки, шляпки, белье, чулки, носовые платочки, шарфики. Сколько же всего нужно женщине? И напоследок редикюль, каковой и полагается даме, выезжающей из дома. И аккуратный небольшой саквояж, в который при необходимости могут поместиться бумаги. Мало ли какие ситуации могут возникнуть на работе. Но я неоднократно видела, как в подобные удобные саквояжики складывали все. От легкого перекуса, взятого с собой, до нюхательной соли, фляжки с водой или ножниц и перевязочных материалов. В кондитерской мы с Лексом наслаждались вкусностями, решив себе ни в чем не отказывать. Мы заслужили. За такой короткий срок суметь купить столько необходимого – это испытание даже для моей нервной системы. А уж мальчишка вообще проявил невиданную героическую стойкость. Посему мы переглянулись и кивнули друг другу, поняв и без слов. Дальше мы были потеряны для общества. На взгляды, направленные на мои волосы, я не обращала внимания. Это привычно. Всю жизнь ведь преследуют. Просто наслаждалась пирожными, шоколадом и мороженым. Улыбалась Лексентарю и потихонечку обдумывала, что меня ждет дальше. На вилле ситуация была абсурдная, но комичная. Весь этот куриный переполох, охота на колбасу и поиски способов выпроводить дам прочь. Сейчас же у лорда Рикардо окончился вынужденный отпуск, который, к слову, пошел ему на пользу. Его сиятельство отоспался, отдохнул, посвежел, стал более благодушным, спокойным и доброжелательным. В момент же нашей первой встречи он явно был на пределе физических и душевных возможностей. Тогда я не понимала, что могло быть причиной. Но сейчас осознаю, что скорее именно это привычный для него образ жизни. Много работать и мало отдыхать, чем то праздное времяпрепровождение, что мы вели на вилле. Завтра маркиз вернется на службу. Я вроде как при нем, хотя я не до конца понимаю, какие именно обязанности он возложит на меня. Ведь секретарь у него наверняка есть, и курьеры, и рассыльные. А что тогда делать мне? И еще учиться магии с Лексом. Как я все это успею? «Эрика!» Явно не в первый раз окликнул меня сотрапезник. «А?» Перевела я на него взгляд. «Ну, наконец-то! Ты о чем задумалась? Пойдем отсюда!» «Почему?» Опустила я глаза на свою тарелку. «Я еще не доела». «Пойдем! Мне не нравится, как на тебя смотрят всякие. Ты моя и отца, и нечего». «Ты о чем?» Я даже растерялась. «Ни о чем!» Насупился мальчишка и подозвал подавальщицу, чтобы расплатиться. А я украдкой осмотрелась и обнаружила, что за столиком у окна сидят молодые господа, которые проявляют недвусмысленный интерес к моей персоне. Нет, на меня и раньше смотрели, я привлекательная девушка. Но в нашей провинциальной дыре народ проще. Увидев, что я заметила внимание к себе, один из молодых мужчин поднялся и с ленивой грацией направился к нам. Я напряглась, поскольку выражение лица и глаз лорда мне не понравилось. Сейчас будет приставать. Лекс это тоже понял. И что-то сдавленно прошипел сквозь зубы. После чего встал, подал мне руку и помог подняться. «Идем!» Идущий к нам лорд, поняв, что мы сейчас сбежим, заторопился. Но в этот момент дверь кондитерской распахнулась, и вошел лакей маркиза де Кассана в ливрее родовых цветов. Тот самый, что уже сопровождал нас на прогулку по столице и в салон, где мне наводили красоту. «Леди Ди Элдре, господин Лексенталь», — поклонился он нам. «Его сиятельство поручило мне доставить вас домой». «Уф!» — тихонько выдохнул мальчишка. «Идем, Гайрас, ты вовремя». «Что-то случилось? Нужна помощь?» Бросил тот цепкий взгляд на остановившегося молодого лорда, который не дошел совсем немного, и сейчас сделал вид, будто он тут случайно мимо проходил, но при этом прислушивался. «Нет, Гайрас, просто леди пора домой, она устала. Ведь завтра маркиз де Кассана захочет с утра представить всем сотрудникам отдела ментальных расследований своего личного ассистента и помощницу». С непроницаемым лицом, но достаточно громко сообщил юный прохиндей. «А поскольку леди Эрика под его опекой, то ей нужно успеть вечером выслушать указания и пожелания». У недошедшего до нас аристократа вытянулось лицо и округлились глаза, а у меня дрогнули в намеке на улыбку уголки губ. Лекс так отчаянно хотел дать понять, что я принадлежу к близкому кругу его сиятельства де Кассана, что фраза у него получилась странная. Выстроенная неверно, но доходчивая. Похоже, главу отдела ментальных расследований уважали или боялись. Или и то, и другое вместе. Менталистов опасаются все. Желавший познакомиться со мной господин аккуратно бочком вернулся за свой столик, где и сел с невозмутимым видом. «Прошу вас, леди». Снова поклонился мне лакей и поискал глазами, не нужно ли взять какие-то вещи. Уже в экипаже я с улыбкой спросила своего ушастого кавалера. «И что это было?» «А потому что нечего», — вскинулся он. «Ты красивая, одета сейчас хорошо, видно, что леди. Но на тебе совсем нет драгоценностей, и всякие будут думать, что ты провинциальная дворяночка. И что за тобой можно безнаказанно ухлёстывать». «Я и есть провинциальная дворяночка, и у меня действительно нет драгоценностей». «Будут. Если отец не подарит, это сделаю я. И нет, ты не просто провинциальная дворяночка, ты моя будущая мачеха». Я открыла рот, чтобы возразить, но взвинченный мальчишка жестом велел мне молчать. «Ни слова. Не желая слушать никаких возражений. Ты наша с отцом, и никуда мы тебя не отпустим. Мы тебя приняли в семью. Еще не хватало, чтобы тебя попытались увести всякие богатенькие прощелыги». «Дурачок». Ласково притянув его к себе, поцеловала в лоб. «Не ревнуй». «Я не ревную», — насупился он и сжал мою ладошку. «Просто, короче, ты наша и все». Лакей оглянулся украдкой через плечо, бросил быстрый взгляд и сразу же отвернулся. Но по выражению его глаз я поняла, о произошедшем будет немедленно доложено маркизу. А я снова подумала о том, что все же эльфийская кровь долгожителей очень сильна в Лексентале. Внешне он высокий парнишка, 14-летний подросток. Но в душе еще ребенок, который умеет радоваться, злиться, испытывать яркие искренние эмоции и открыто их выражать, не стесняясь своих чувств. Мне он поверил и принял. И теперь отчаянно боится потерять. «Лекс», — шепнула я, и его ухо чуть дрогнуло. «Мы с тобой всегда останемся друзьями. Даже если я не стану твоей мачехой. Хорошо? Ведь не обязательно быть членами семьи для того, чтобы сохранить хорошие дружеские отношения». Он свел брови, сжал губы и вцепился в мою ладошку уже обеими руками, но промолчал. «А когда я стану древней старушкой со вставной челюстью, ты еще будешь оставаться ярким, молодым и сильным красавцем-магом, от которого женщины сходят с ума. Но ты будешь приезжать ко мне в гости и привозить мягкие пирожные со взбитыми сливками. Потому что со вставной челюстью твердой особо не поешь». Очень-очень медленно Лексенталь повернул ко мне голову и уставился огромными круглыми глазами. «А ты как думал?» — подняв брови, произнесла я. «Ты-то наполовину эльф, а я человек». «Не правда ли прекрасная погода, юноса?» — пошамкала я, изображая, будто придерживаю выпадающую челюсть. Спина лакея дрогнула. Алекс, до которого наконец дошло, прыснул от смеха. Когда мы приехали в особняк, нас уже ждали слуги. А вот маркиза не оказалось. Спровадив нас за покупками, он уехал на работу, чтобы принять у подчиненных дела и узнать новости. Так что ужинали мы с Лексенталем вдвоем. Нас это не расстроило. Поскольку мы успели еще поиграть в карты на щелбаны и на желание, потренироваться в ползании по-пластунски для чего мне пришлось переодеться в мальчишеские бриджи и рубашку. А потом мы активно мешали горничным с разбором моего свежеприобретенного гардероба, который доставляли посыльные. Мне просто было интересно еще раз взглянуть на обновки и решить, что надеть поутру. А мой почти пасынок решил, что уж он-то лучше знает, что украшает девушку. И нечего всяким девчонкам фыркать, дергать его за уши и спорить. «Вот», — приложил он перчатки к платью, отвешенному на завтра. «И вот». Туда же отправились чулки. «Ты что творишь, бесстыжее создание? Положи мои чулки на место». Лениво велела я ему, лежа в кресле вниз головой, закинув ноги на спинку и болтая ими. «Да брось! Что я, женских чулок и белья не видел, что ли?» «А видел?» «Конечно. Я же такой симпатичный ребенок. Жаль, что бастард, но это и неплохо. Можно не обращать на него внимания и легко будет избавиться». Жеманным голоском, явно копируя кого-то, прочирикал он. И продолжил с томным придыханием. «Ах, Рикардо, милый, иди ко мне!» Я уже сняла корсет и сейчас сгораю от страсти. А на мне остались лишь чулки. «Ничего себе!» — обалдело выдохнула я. «Ты подсматривал?» «С ума сошла?» — вскинулся пацан и швырнул в меня один чулок. Тот долетел лишь до моей головы и повис на носу. Я его пальцем сдвинула на шею, превратив в шарфик. Олег схохотнул, но пояснил. «Любовницы отца меня всегда игнорируют. Я для них примерно как кресло или тумбочка, так что они и не прятались». «Ужас. И его сиятельство знает?» «Нет, я никогда не рассказывал. Какой смысл? Ну, уйдет одна любовница, на ее место придет другая. Постоянный отец не держал, а они сами на него все время вешались. Просто тем, кто меня обижал, я мстил уж как мог. И эти расфуфыренные дуры сами больше не хотели сюда приходить. Встречались с отцом где-то в другом месте, наверное». «Так вот, в чем было дело». Прозвучало неожиданное от двери, и к нам вошел маркиз. «Эрика, вы неотразимы в такой позе. Но позвольте узнать, почему именно так, вниз головой?» «Ой!» Кубарем скатилась я с кресла. «Вообще-то еще недавно по соседству точно так же валялся вверх ногами Лексенталь. Мы с ним тренировались, чтобы не тошнило во время кувырков. Но мальчишка уже встал и принялся издеваться над моими нарядами, а я пригрелась, разленилась и так и осталась. Голова у меня все же закружилась. Слишком уж резко я переместилась на пол, так что встать сразу не получилось. И я так и замерла на четвереньках, пытаясь прогнать черных мушек, мельтешащих перед глазами». «Это моя невеста», — вздохнул его сиятельство, подошел, поднял меня на руки и аккуратно посадил на диванчик. Сам сел на корточки передо мной. «Воды?» промычала я, делая вдохи и выдохи. Затошнило от неожиданного кульбита. «Лекс!» — не поворачивая головы к сыну, произнес маркиз. «Ты не должен был молчать. Я не самый лучший отец, но... я не знал и не замечал. Прости». «Ну, я...» — протянул неожидавший извинений пацан. «Да ладно уж». «Эри, я сейчас вам помогу, не пугайтесь». Лорд внезапно взял мое лицо в ладони, приподнял голову и заглянул в глаза. Мгновение, и я утонула в его зрачках, которые пульсировали и затягивали. Кажется, мы вечность смотрели так друг на друга. Ладони у лорда Рикардо были твердые, сухие и горячие. Было приятно их касание. А ресницы — черные и густые, любой девушке на зависть. Темно-карие, скорее даже ореховая радужка глаз. Сейчас взгляд мужчины был сосредоточенный, внимательный, но при этом затягивающий. А вот сам маркиз явно устал. Я зачарованно подняла руку и указательным пальцем аккуратно погладила хмурую морщину над переносицей. Провела влево и вправо по сведенным бровям, разглаживая их. «Вы голодны?» — спросила почему-то шепотом. «Да». Совершенно неясно от чего, он тоже прошептал в ответ. «Я распоряжусь?» «Уже». Не моргая, смотрели мы друг на друга. Лорд так и сжимал мое лицо ладонями, а мой указательный палец поглаживала кончик его правой брови. «Боги, что я делаю?» Внезапно дошло до меня, и я дрогнула. Его сиятельство тоже осознал, что ситуация затянулась, убрал руки и медленно встал. Покачался, перекатываясь с пяток на мыски. Кашлянул и полез в карман кафтана. «Эрика, у меня для вас небольшой подарок. И хочу, чтобы вы поняли правильно. Я знаю, что так не принято, и вы вправе отказаться, поскольку приличие, но... Во-первых, это от чистого сердца. Вы очень нравитесь моему сыну и... мне. И я... мы... нам было бы приятно вас порадовать. К тому же, по факту, вы моя невеста, и нет ничего предосудительного. У меня глаза стали круглыми. Что он собрался подарить мне такого ужасного, что мнется и никак не может подобрать слов? Мне уже страшно. Пожалуйста, примите от нас обоих. Выдохнул мой начальник и жених и вытащил из кармана бархатную плоскую коробку для украшений. После этого снова опустился передо мной на корточки и открыл ее, чтобы я увидела содержимое. Уф. Выдохнула я и улыбнулась. Вот честно, испугалась, что там обручальный фамильный браслет или кольцо, баснословно дорогие старинные бриллианты или еще что-то такое, что я совершенно точно не смогу принять. А еще очень обрадовалась, что маркиз не был банален и не стал подбирать цвет камней под мои глаза. Окажись тут украшение с изумрудами, я бы расстроилась. «Примите. Мне показалось, что вам подойдет именно розовая шпинель». «Приму. И мне очень нравится. Спасибо». В коробке на белой подложке обнаружился изящный комплект украшений из розового золота с розовой же прозрачной шпинелью. «Шпинель. Полудрагоценный камень, представленный богатой палитрой. Все оттенки красного вплоть до оранжево-алого, зеленый с переходом в черный. Камень может быть как полностью прозрачным, так и почти не просвечивающим». Сережки, кулон на короткой цепочке, аккуратный браслет с несколькими камушками и перстенек. «Позволите? Они зачарованы от кражи и потери. Нужно, чтобы я надел, и они признают вас хозяйкой. Так сказали в ювелирной лавке». Почему-то попытался оправдаться лорд. Хотя об этом и так все знали. Тот, кто покупает украшения в подарок, должен сам надеть их на получателя. Родители детям, мужчина женщине, брат сестре. Я не знаю почему, но так работают заклинания. Не дожидаясь ответа, маркиз вытащил сережки и вдел мне в мочки сначала одну, а потом и вторую. А я боялась дышать, моргать и шевелиться. Потом на моем запястье застегнулся замочек браслета. С кольцом вышла небольшая заминка. Маркиз надел мне его на безымянный палец, но оно оказалось велико. Хмыкнув, примерил на средний палец. Но и на этот было большевато. «Извините, Эри, я не подумал, что у вас такие тонкие изящные пальчики. Если пожелаете, мы отдадим его ювелиру и подгоним по размеру». Я прикусила губу, чтобы не рассмеяться, и подставила правый указательный палец. Вот туда колечко подошло идеально. Рикардо глянул на меня лучащимися смехом глазами и, вынув последнее украшение из комплекта, расстегнул цепочку и замешкался, пытаясь сообразить, как надеть мне его на шею. Пришлось помочь, сесть ровно, приподнять растрепавшиеся во время активных игр с Лексом волосы и повернуться в полоборота. Камушек скользнул мне в ямочку между ключиц, а горячие пальцы, одарившего меня мужчины, помедлили на моей шее сзади и осторожно пригладили волоски, отчего у меня прыснули мурашки по спине. Пришлось быстро обернуться.